Но она не успела ответить, ибо в дверях снова появилась Лаванда с мокрым полотенцем в руках, причем ее собственное полотенце каким-то образом умудрялось оставаться на месте, но создавалось впечатление, что оно может соскользнуть в любой момент. Гарри подождал, пока Лаванда снова усядется на край кровати, чтобы довести интенсивность своего воздействия до максимума, и не обращая внимания на звук столкновения их плоти, наполняющей комнату. Гермионе удалось прикусить губы, чтобы не выдать себя, пока Лаванда накрывала ее лицо полотенцем. Но когда пальцы Гарри снова набрали скорость в чувствительном месте, сила воли его подруги наконец выкинула флажок капитуляции. «Я кончаю», — беспомощно застонала она, когда наслаждение проникло в ее мозг, и Гарри выбрал именно этот момент, чтобы сбросить покрывало, раскрывая их тела для взора Лаванды и одновременно рассеивая тонкое ментальное воздействие на девушек, которое не позволяло им понять, что их заметили. «Нет!» — крикнула Гермиона, стараясь звучать отчаянно, но вперемешку со стоном это передавало виноватое наслаждение. Лаванда смотрела на это зрелище расширенными глазами, и это даже с учетом, что она и так все знала, только не ожидала, что ей откроется такой прекрасный вид. Гермиона прикрыла полотенцем лицо, притянув ноги к груди, чтобы скрыть свое тело, но это только дало Гарри лучший доступ к ее сжатой дырочке, и принесло большее наслаждение от того, как она напряглась после оргазма. Тем временем Лаванда рассеянно обхватила грудь руками, слишком потрясенная внезапным открытием, чтобы как-то отреагировать. Ее глаза были устремлены на Гарри. «Привет, Лаванда», — сказал тот с ухмылкой, продолжая долбить тугую дырочку Гермионы. «Как тебе этот прекрасный вечер?» Глава 31. Примечание к части. Поддержать автора можно на Бусти. Ссылка в профиле. Ну и не забудьте глянуть мой оригинал, «Врата Дарсиды». Внезапная тишина, заполнившая комнату, не считая звука сталкивающейся плоти, после его вопроса, была довольно забавной для Гарри. Обе девушки были застигнуты врасплох его непринужденным восприятием ситуации. Гермиона даже откинула полотенце с лица, чтобы снова посмотреть на него. У нее появилось выражение недоверия, смешанное с толстым слоем удовольствия, но Гарри лишь улыбнулся ей, прежде чем переключить свое внимание обратно на Лаванду. Он не пренебрег тем, чтобы еще больше ускорить темп и отвлечь тем самым Гермиону. «Ну, так как тебе?» – спросил он, повторяя свой предыдущий вопрос. «Неплохо, но с вашим, ребята, не сравнить», – ответила она, заливаясь румянцем и обхватив грудь рукой. Этого прикрытия было недостаточно, из-за чего изредка мелькали ее розовые ореолы. «Жаль», — ответил он, — «я бы предположил, что наше шоу заслуживает лучшей похвалы». Лаванда вскинула бровь в приятном удивлении, но, учитывая, что она все еще стояла в метре от него, изображая безразличие, нельзя было сказать, что это выражение было искренним. «Ты хочешь сказать, что это шоу не было совершенно случайным? Оно было таким же случайным, как твое полотенце и танцующие бедра? Или ты скажешь, что всегда ходишь так, будто позируешь для эротической фотосессии?» Первая голосовая реакция донеслась от Гермионы. «Что?» — воскликнула она, не приветствуя осведомленность Гарри о ситуации, но ее заставил замолчать жесткий шлепок по заднице. «Не будь грубой, Гермиона. Я разговариваю с Лавандой, и похоже, что у тебя есть свои дела, на которых нужно сосредоточиться». Она попыталась открыть рот еще раз, но Гарри опередил ее, толкнув вниз, пока лицо подруги не оказалось прижатым к подушке, а ее задница не была направлена вверх, давая ему прекрасный доступ, чтобы взять ее в модифицированной позе по собачьи. Его руки сразу же прижали ее талию к кровати. Он ускорил темп, и все слова, которые Гермиона могла произнести, превратились в приглушенные крики. «Ну что, Лаванда, хочешь ответить?» Лаванде потребовалось время, чтобы собраться с мыслями. Ее взгляд был прикован к тому, как Гарри безжалостно долбил Гермиону, чьи крики поднимались все выше, несмотря на подушку, прижатую к ее лицу, которая помогала ей приглушить голос. «Ну», — начала она, растягивая слова, когда положила руку ему на плечо, ту самую, которая мгновение назад прикрывала ее грудь, и сигнализируя о том, что время веселья уже не за горами. «Есть небольшой шанс, что некоторые из моих действий были намеренными. Я хотела немного развлечься, но, судя по ситуации, не похоже, что ты был против». «Конечно, не был, и я уверен, что Гермиона тоже». Гермиона ответила что-то невнятное, явно отрицая эту догадку, но Гарри заставил ее замолчать, еще раз шлепнув по попке. «Не груби, милая, она твоя соседка по комнате, и это именно твои бесцеремонные действия поставили ее в такое неудобное положение. Твой долг сейчас – помочь ей справиться с этим. Я не то чтобы хочу этого», – попыталась возразить Лаванда, но замолчала, увидев удивленные брови парня. Более того, она ничего не сказала, когда он положил руку на ее ногу, медленно потянувшись ей под полотенце, пока не добрался до определенной части ее тела, набухшей от возбуждения. «Что-то не похоже», — сказал Гарри, вытаскивая назад свои блестящие пальцы, отчего Лаванда покраснела еще больше. Затем он поднес пальцы к губам Гермионы, наконец, заставив Лаванду расширить глаза от шока. «Но мы всегда можем узнать другое мнение», — добавил он, просовывая свои пальцы, покрытые соками лаванды, в рот Гермионы. Та попыталась послать ему сердитый взгляд, но он потух от очередного шлепка. «Это...» — потрясенно пробормотала Лаванда, пытаясь осознать экстремальность его действий. «Так горячо», — продолжала она, чувствуя, что ей трудно отрицать свое возбуждение. «Вот это я понимаю», — сказал Гарри, схватив болтающееся полотенце на ее талии и медленно стягивая его. «У Лаванды было достаточно времени, чтобы вернуть прикрытие на место или остановить его, но ее руки вместо этого щупали его бицепсы, и это движение заметно ускорилось, когда его пальцы снова оказались на ее упругих бедрах и решительно направились к ее влажным губам. «Гарри, что ты делаешь?» — успела вскрикнуть от шока Гермиона, пока его пальцы скользили внутри влажных губ Лаванды. Он наградил ее еще одним шлепком, но при этом прибавил скорость, безжалостно разрабатывая ее задний проход. Гермиона не могла вымолвить ни слова, слишком занятая всхлипами от удовольствия. «Не будь эгоисткой, Герми», — ответил он, исследуя влажные просторы Лаванды, — «ты не единственная, кто испытывает стресс из-за предстоящих сов. Будет несправедливо, если бедная Лаванда провалит экзамен из-за того, что ей мешали заниматься. Как ее соседка ты просто обязана помочь ей. Ты согласна, Лав?» «О, да», — задыхалась Лаванда, когда одна из ее рук потянулась к огромным грудям, все еще упругим, несмотря на их размер. «Я очень напряжена, и ваши личные встречи делают только хуже, особенно то, как часто вы это делаете». «Но», — Гермиона попыталась ответить, но получила еще один шлепок, в то время как его другая рука набирала скорость, медленно подталкивая Лаванду вперед к обрыву, а может только к большему возбуждению. Конечно, он мог бы сделать это быстрее, но в свой первый раз Лаванда заслуживала чего-то большего, чем быстрое наяривание пальцами вокруг ее интимного места. «Раз уж тебя», — сказал Гарри, но его слова прервал удивленный смех Лаванды, «поскольку у тебя есть некоторые сомнения по поводу непосредственной помощи ей», — повторил он, посылая Лаванде игривый взгляд, «почему бы нам не дать ей лучший обзор, чтобы она могла справиться со своими делами». С этими словами он отдернул руку от Лаванды, одновременно отстраняясь от Гермионы. Затем сел прямо напротив пышногрудой девицы, снова притянув Гермиону к себе на колени, и прижав ее спиной к своей груди, поставил Гермиону лицом к лицу с ее соседкой по комнате. «Гарри!» — снова воскликнула Гермиона, но на этот раз он предпочел сильно сжать ее грудь, а не отшлепать, что также вызвало сексуальный стон в ответ. «Ну же, Герми, тебе нечего стыдиться. В конце концов, у тебя потрясающее тело», — сказал он, когда его руки начали танцевать по ее животу и грудям. Неожиданный комплимент заставил Гермиону замолчать на какое-то время, чему в немалой степени способствовало удовольствие, которое она получала от сильной хватки ее сжавшегося отверстия. «Черт», — произнесла Лаванда некоторое время спустя, завороженно наблюдая, как его ствол снова и снова исчезает в тугой дырочке Гермионы. «Я не могу поверить, что ты в состоянии принять этого монстра в свою задницу и не потерять сознание», она покачала головой в недоумении. «Правду говорят, что зануды всегда самые чумовые в постели». «Да, Герми действительно лучшая, когда набирает обороты», добавил Гарри, после чего нежно поцеловал ее в шею. Не выдержав комментариев по поводу ее сексуальности, Гермиона попыталась отстраниться, но его хватка была слишком крепкой, чтобы она могла вот так легко вырваться. Беспомощная девушка решила поднять руки к лицу, пряча себя единственным возможным способом, но Гарри не собирался этого допустить. «Не будь грубой», — предупредил он, схватив ее за запястье и отведя руки назад, предоставив себе отличный угол для проникновения в ее богатый внутренний мир. «Ну же, Гермиона, не нужно стесняться. Ты просто не видишь положительных моментов в этой ситуации. Я уверен, что Лаванда без проблем поможет и тебе. Правда, Лав, что?» – в недоумении переспросила Лаванда. К счастью, Гермиона была слишком отвлечена, чтобы комментировать хоть что-то, потому что новая поза подтолкнула ее ближе к окончанию. «Да ладно, Лав, это не так сложно. Просто немного помоги Гермионе. Ты знала, что ее соски очень чувствительны», — объяснил Гарри, и Лаванда немного расслабилась. Это было не то, что Гарри имел в виду, но ему нужно было подталкивать обеих девушек не торопясь, если он хотел сохранить их игривое настроение. В отличие от своей обычной уверенной манеры поведения, Лаванда сейчас была довольно застенчива, когда тянулась к груди Гермионы, но Гарри не стал ее торопить. В конце концов, для Лаванды это тоже было в новинку, и его реплика могла негативно повлиять на ситуацию. Обнаженная соседка осторожно положила пальцы на грудь Гермионы и тихонько сжала ее, словно пробовала на вкус. Гермиона послала в ее сторону предупреждающий взгляд, но это только заставило Лаванду озорно улыбнуться. Гермиона повернула голову, чтобы послать умоляющий взгляд Гарри, но он лишь пожал плечами. Это была ошибка, думать, что она сможет запугать Лаванду, пока сама непрерывно стонала под натиском обстоятельств. Поощряемая неумелым сопротивлением Гермионы, Лаванда стала прикасаться к заучке все увереннее и увереннее, оказывая давление на податливую кожу соседки и проводя пальцем вокруг ее сосков. Тем временем другая ее рука скрылась между ног, одновременно доставляя удовольствие ей самой. «Это уже слишком, прекрати», — взмолилась Гермиона тоном, который должен был быть жестким и решительным, но в итоге получился лишь беспомощным и умоляющим. «Правда?» – прошептал Гарри. «Значит, ты не будешь против, если мы вдруг закончим, лишив тебя оргазма?» «Да», – прошептала она, но это было слишком мягкое и отчаянное слово, лишенное убедительности. Любопытствуя, Гарри послал быстрый зонт в ее сознание, но увидел, что она произнесла это слово с полной уверенностью, что он не остановится. Гарри не понадобилось много времени, чтобы придумать наказание за ее уловку. «Хорошо», — сказал он и без предисловий столкнул ее со своих коленей. Шок на лице Гермионы был прекрасен, особенно когда он отразился и на лице Лаванды. «Что? Почему?» — потрясенно произнесла Гермиона. «Ну, ты же просила меня остановиться», — бесстрастно сказал Гарри с забавной ухмылкой на лице. «Конечно, пока она была отвлечена, он не упустил возможности наложить на подругу заклинание, которая держала бы ее на грани, но не позволяла бы ей кончить, как бы она ни старалась. «Лав, не могла бы ты мне немного помочь?» — продолжил он, не упуская ни секунды. «Ты придурок!» — воскликнула Гермиона, бросившись в сторону ванной, шокированная его поведением. «Ты уверен, что все в порядке?» — сказала Лаванда, с беспокойством наблюдая за Гермионой, но Гарри не дал ей времени на обработку своих мыслей. Просто схватил ее за запястье и потянул на то же место, которая несколько минут назад покинула Гермиона. «С ней все будет хорошо», — сказал Гарри, не реагируя на небольшую истерику, уверенный, что она вернется через несколько минут, движимая в равной степени своим возмущением и оргазмом, который отказывался наступать. Лаванда уселась прямо над его концом, и он обхватил новую жертву руками за талию, чтобы удержать на месте. «Но пока мы ждем ее», — добавил он назидательно. «Но», — попыталась начать она, — но ее прервал агрессивный поцелуй, во время которого Гарри прижался к ее шее, одновременно пытаясь подтолкнуть ее к новому уровню удовольствия. Стон оборвал ее слова. «Давай, Лаванда», — сказал он, поднимая руки выше, погружаясь в ее пышные груди. «Мы оба знаем, что ты тоже хочешь, так зачем отрицать это?» Лаванда открыла рот, но не смогла ничего сказать. В конце концов, и ситуация, и ее желания были очевидны, и не было смысла затягивать спектакль. «Мы не будем делать это до конца», — решительно сказала она в итоге. Гарри просто кивнул, будучи уверенным, что в сложившихся обстоятельствах она не сможет долго сопротивляться его чарам. Она улыбнулась после его кивка и начала ерзать на его коленях так, как это было бы уместно в частной комнате высококлассного стриптиз-клуба. Ее светлые волосы рассыпались по плечам, а влажные губы двигались взад и вперед по его стволу, даруя ему изысканный танец. «Неплохо», — пробормотал Гарри, и Лаванда повернулась, чтобы поймать его взгляд с самодовольным выражением лица. Он выбрал именно этот момент, чтобы прильнуть к ее губам, поглощая их агрессивно, без пощады. Он наблюдал за тем, как в ее глазах растет возмущение от внезапной близости, но ее попытки отстраниться были пресечены его руками, все еще ласкавшими изысканные груди девчонки. Потребовалось некоторое время, чтобы ее шок прошел, и в этот момент наслаждение от поцелуя было слишком сладостным, чтобы отказаться от него. Ее губы с горячим желанием присоединились к поцелую, а язык решил бороться с его доминирующей позицией, и эта борьба была обречена на провал. «Я не ожидала, что ты будешь таким властным», — пробормотала Лаванда, когда они отстранились, чтобы передохнуть, пока ее бедра все еще отчаянно двигались. «Я и так получаю достаточно проблем от бездумных масс. Мне не нужны дополнительные осложнения», — объяснил Гарри. «Но поскольку ты пробилась сквозь завесу, мне не составит труда подарить тебе полный спектр ощущений. Что ты имеешь в виду?» Начала Лаванда, но тут же вскрикнула от шока, когда тот без предупреждения вошел в нее. Ее плотные створки обхватили его стержень, чему в немалой степени способствовала ее влажность. «Ты обещал», — застонала она. «Это было бы более эффективно, если бы она уже не начала двигаться вверх и вниз по своей собственной воле. Это был несчастный случай», — бесстыдно сказал парень. «Но мы можем остановиться, если ты хочешь», — добавил он с ухмылкой, полагая, что Лаванда слишком далеко зашла, чтобы испытывать его терпение. Тем более, что трюк с Гермионой показал, что он без проблем оставит дело на полпути, чтобы доказать свою точку зрения. «Ну, раз уж мы начали», — пробормотала Лаванда, приподнимаясь, пока внутри нее не осталась только его головка, а затем со шлепком хлопнулась обратно. «Отличный выбор», — сказал он, начиная двигаться вместе с ней, отчего стоны Лаванды стали нарастать. При таких обстоятельствах Гарри не удивился, когда через минуту дверь ванной открылась, и Гермиона вошла внутрь, обернув полотенце вокруг своего тела. Но вместо печали или гнева на ее лице преобладало разочарование. «Я не могу в это поверить», — горячо воскликнула она. «Ну же, Герми, ты должна решить так или иначе. Ты попросила меня остановиться, и я остановился. К счастью, твоя соседка по комнате была достаточно бескорыстной, чтобы помочь мне. Чего еще ты хочешь?» Его слова оставили Гермиону довольно раздраженной, и победоносный взгляд Лаванды в данных обстоятельствах совсем не помогал. «Я хочу», — начала Гермиона, но ее слова оборвались, так как она смотрела на них потрясенными глазами, и ее возбуждение сейчас играло не последнюю роль в этом. «Я не слышу тебя, подойди ближе», — приказал Гарри, и, к большому шоку Лаванды, Гермиона без промедления последовала его приказу. Только когда она была уже на полпути, то осознала абсурдность своего послушания, но в тот момент она предпочла продолжить идти, остановившись только тогда, когда оказалась в полуметре от них. Она старалась не отводить взгляда от его глаз, но вид лона Лаванды, снова и снова поглощающего его ствол, был слишком привлекателен, чтобы от него отказаться. «Итак, чего же ты хочешь?» – спросил Гарри, делая вид, что не замечает ни ее дрожи, ни капель возбуждения, стекающих по ее ноге. «Я хочу», — пробормотала Гермиона, пытаясь набраться храбрости. Со вздохом она сбросила полотенце, обнажив свое тело. Лаванда присвистнула в знак поощрения, нарушив монотонность ее стонов. «Я хочу продолжить». «Конечно», — сказал Гарри с ухмылкой. «Только тебе придется подождать, пока я не закончу с Лавандой. Было бы невежливо оставить ее в подвешенном состоянии, верно? Но...» Попыталась сказать Гермиона, но Гарри жестом прервал ее. «Никаких «но». Некрасиво оставлять ее на полпути только потому, что ты передумала. Это будет не очень приятная ситуация». «Да, да, ты прав», — ответила его подруга. «Вот именно, так что будь хорошей девочкой и жди своей очереди. Или ты можешь помочь ей кончить быстрее, и тогда твоя очередь наступит раньше». Гермиона смотрела на них в шоке. «Это уже слишком», — воскликнула она. «Твое дело», — ответил Гарри. «Тогда подожди, 10 минут должно быть достаточно», — сказал он. Лаванда агрессивно повертела головой. «Извини, пусть будет 30 минут. Ты ведь можешь подождать полчаса?» «Конечно, под действием заклинания, которое не позволяло ей достичь оргазма, это было непросто». Гарри наблюдал за пляской эмоций, отражавшихся на лице Гермионы, пока она пыталась принять решение, в то время как Лаванда с энтузиазмом прыгала вверх и вниз на его коленях. Вскоре лицо Гермионы приняло уверенный вид. Глава 32. Примечание к части. Как всегда, буду признателен за поддержку на Бусти, Для подписчиков там вкусные плюшки. На губах Гарри заиграла улыбка, такая же, как и у его покорной подруги. Удовольствие от ситуации усиливал тот факт, что лаванда все еще находилась у него на коленях, скачав вверх-вниз, и была полна решимости довести его до оргазма. «Хороший выбор», – прокомментировал он решение Гермионы, жестом приглашая ее подойти ближе. Она стояла в двух шагах от лаванды, но ни одна из девушек ничего не сказала. Обе находились далеко за пределами своей зоны комфорта. Тогда Гарри решил взять инициативу в свои руки. «Почему бы тебе не начать с ее груди?» – предложил Гарри подруге. «Они довольно чувствительны, и еще одна пара рук поможет закончить гораздо быстрее». «Спокойно», – пробормотала Гермиона, испытывая явный дискомфорт от бисексуального контакта, в который ее только что втянули, но ее борьба на грани возбуждения очень помогла преодолеть это состояние. Вскоре она потянулась к груди лаванды, и, хотя сначала она была сдержана, ее медлительность быстро растаяла, когда ее пальцы нашли соски соседки, вызвав у той очередной стон. Ободренная реакцией лаванды и одобрительным взглядом Гарри, она ускорила движение пальцев, углубляясь в мягкую плоть девушки. «Они такие упругие», — восхищенно пробормотала Гермиона через пару минут. «Еще бы», — подтвердил Гарри, подчеркнув свое заявление шлепком по груди лаванды. Затем он еще раз прошелся руками по ее телу, оставив ее великолепные шары под заботой Гермионы. И та отнеслась к заданию с полной серьезностью, а еще через пару минут в ее действиях можно было даже заметить удовольствие. «Почему бы тебе не попробовать использовать свои губы?» — напомнил Гарри. «Тебе, кажется, очень нравилось, когда я делал так с тобой». Напоминание об их интимных встречах каким-то образом заставило Гермиону покраснеть даже в нынешних обстоятельствах. Но, прежде чем она успела что-либо сказать, вмешалась лаванда. «Отличная идея», — сказала она, выпячивая грудь вперед. Под их общим настойчивым напором Гермионе не потребовалось много времени, чтобы последовать указаниям, тем более что она с самого начала не проявляла явного нежелания. Ее губы сомкнулись вокруг соска лаванды, изредка ослабляя хватку, чтобы потеребить их бугорок языком. В сложившихся обстоятельствах Гарри удалось достичь того, что он считал невозможным. Его член действительно стал тверже, в то время как движения Гермионы постепенно теряли свою неуверенность, и она начала повторять некоторые из трюков, которым подвергалась ранее сама. Ее язык выныривал изо рта, описывая круги. Она дополняла эти трюки редкими покусываниями твердых бугорков соседки, достаточно сильными, чтобы оставить следы. И все это под удивленным взглядом лаванды, которая явно не ожидала, что ее чопорная соседка по комнате так быстро войдет в общий ритм. Гермиона действительно быстро училась. Она без сомнения заслужила звание самой блестящей волшебницы их поколения. Это наблюдение еще больше подтвердилось, когда Гарри увидел, как девчонка начала двигаться вниз, оставляя дорожку из нежных поцелуев на животе лаванды, а затем добралась до священной земли между ее ног, той самой, которая подверглась его безжалостному вторжению. Она бросила на него нерешительный взгляд, но он быстро исчез после его кивка, еще одно доказательство его возросшего влияния на подругу. Гермиона зарылась головой между ног лаванды, скрывая ее сокровище от посторонних глаз, но внезапное сжатие лона девушки было более чем достаточной компенсацией. «Твоя соседка, грязная маленькая шалунья, не правда ли?» – прошептал Гарри лаванде, снова схватив ее за грудь и продолжив дело, которое Гермиона оставила на полпути. «Думаешь, ты сможешь справиться с тем, что она делает?» — добавил он с явной провокацией. «Конечно, справлюсь», — ответила лаванда немного громче, чем ожидалось, видимо, не оценив, что ее сравнивают с главным книжным червем факультета. Лаванда была тщеславной девушкой, которая не любила, когда ее считали хуже кого-то в любой женской области. «Ну, справишься, если Гермиона продолжит действовать в такой же однообразной манере», — возразил Гарри, и это заставило Гермиону поднять голову. В ее глазах разгорелся огонек азарта. В отличие от лаванды, она не считала себя лучшей в своем классе в плане женских хитростей, но она также патологически любила соперничество, что сделало ее очень легкой на подъем. Но его следующая реакция не шла ни в какое сравнение с реакцией лаванды. Несмотря на оцепенение, лаванда не могла не почувствовать шок, когда голова Гермионы исчезла между ее ног, добавив еще один слой наслаждения. Не то чтобы он был так уж необходим, когда огромный ствол Гарри безжалостно вторгался в ее киску. Кто бы мог подумать, что у золотого мальчика Гриффиндора такая внушительная палочка, с удивлением и радостью подумала Лаванда. Хотя внушительный размер оружия, которое в данный момент вонзалось в ее лоно, было не единственной причиной шока. В конце концов, она не планировала закончить ночь неожиданным сексом втроем со своей соседкой по комнате и самым выдающимся студентом школы. Большинство учеников были бы шокированы, узнав, что у Гарри вообще есть время или интерес общаться с девушками в такой ужасный год. Лаванда, конечно, не была одной из них, только не после того, как она воочию увидела доказательства обратного, когда Гарри навестил Гермиону посреди ночи и безжалостно взял ее, отмахнувшись от опасений, что его легко могут поймать. Одного этого было достаточно, дабы понять, что они были вместе далеко не в первый раз. Гарри был слишком самоуверен, поэтому не боялся быть раскрыт. К тому же это было не единственное доказательство, которое она нашла. После этой встречи Лаванда стала наблюдать за ними более внимательно и все чаще заставала Гермиону измотанной, на грани истощения, а Гарри, с самодовольной улыбкой, что свидетельствовало не только о чистоте их встреч, но и о больших способностях парня. Именно поэтому Лаванда решила немного поиздеваться над ними, как только Гарри решил нанести очередной визит, на этот раз даже не дожидаясь поздней ночи, когда Лаванда должна уснуть, как будто она была идиоткой, чтобы не заметить, что происходит в ее комнате. Поэтому она с большим успехом использовала свое полотенце, дразня Гарри и заставляя Гермиону бояться, что их вот-вот поймают. Но никогда даже в своих самых смелых мечтах она не могла представить, что Гарри воспримет ее осведомленность как должное и продолжит долбить Гермиону, к тому же в ее задний проход, разговаривая с ней совершенно непринужденно, как будто ее присутствие было чем-то обычным. В тот момент ей следовало бы сбежать, но все это было слишком захватывающим, чтобы так просто взять и отступиться. А она никогда не была трусихой. Когда Лаванда осталась, она не ожидала, что Гермиона убежит в ванную в знак протеста, и не думала, что место на Гарри будет занято ею в отсутствие соседки. Хотя это было не так шокирующе, как возвращение Гермионы и последующее ее участие. И вот, после всей этой неразберихи, она была здесь, ее соседка по комнате лизала ее самое укромное местечко, в то время как парень этой соседки был занят тем, что жарил ее так, что это не могло сравниться ни с одной игрушкой, которую Лаванда когда-либо пробовала. Между тем, его руки продолжали с силой лапать ее грудь, но каким-то образом все еще умудрялись усиливать ее удовольствие, а не вызывать отвращение. «Ну что, Лаванда, нравится ли тебе терапия, которую щедро предоставила твоя соседка по комнате?» — прошептал он ей на ухо таким тоном, что она беспомощно задрожала. Почему-то, несмотря на все, что ей пришлось пережить, именно его голос вызвал у нее наибольшую дрожь. Она попыталась ответить, но из ее уст вырвался лишь беспомощный стон. В ответ Лаванда получила игривый шлепок по груди, от которого по ее телу пробежала волна болезненного удовольствия. Она хотела было пожаловаться на его грубое обращение, но в памяти всплыло воспоминание о том, как Гермиона была отстранена после того, как не выполнила его указаний. Она не хотела попасть в немилость, только не тогда, когда ей предстояло испытать самый бурный оргазм в своей жизни. По сравнению с этим, пара игривых пощечин – просто ничто. «Мне это нравится», – задыхаясь, ответила Лаванда. «Она справляется все лучше с каждой минутой. Меньшего я и не ожидал. В конце концов, она – самая блестящая волшебница нашего поколения», – ответил Гарри, повторяя адскую фразу, которая мучила всех остальных волшебниц в течение последних 5 лет. В любое другое время Лаванда была бы раздражена, но не потому, что считала Гермиону недостойной комплимента, а потому, что чувствовала себя измученной тем, что их двоих сравнивают. А сейчас она и вовсе оказалась хуже соседки. Гермиона была не только умна и красива, несмотря на отсутствие макияжа, но и, как ни странно, популярна, из-за причастия к Золотой Троице. Настолько, что была приглашена Виктором Кромом, всемирно известным ловцом, на одно единственное свидание, а потом отказалась от его ухаживаний, в то время как все остальные девушки слезно умоляли звезду Квиддича уделить им хоть минуту внимания. Но на этот раз это заявление Гарри вызвало только умиление. Почему бы и нет, когда Гермиона стояла сейчас на коленях, восторженно облизываясь, только для того, чтобы ее очередь с тем же парнем, который сейчас был занят Лавандой, подошла быстрее. «Да, несомненно», — сказала Лаванда, — пропуская пальцы сквозь волосы Гермионы, сильнее притягивая ее к своей щели и довольно сильно прижимая соседку. Болезненный вздох вырвался изо рта Гермионы, наполнив сердце Лаванды удовлетворением. Но ее попытки играть в доминирование неожиданно закончились. «Кто-то хочет поиграть грубо», – прошептал Гарри ей на ухо резким и холодным, но не менее возбуждающим голосом, прежде чем схватить за волосы ее саму и больно дернуть голову назад. В отличие от Гермионы, она даже не успела вскрикнуть, потому что его губы впились в ее, поймав крик в ловушку. И какой же она была потрясающей! У Лаванды никогда не было такого поцелуя. Он вторгался во все ее сущее своим безжалостным жаром, испепеляя ее мысли, пока единственное, что у нее не осталось внутри, это страсть. Страсть, которая безостановочно подпитывалась его безжалостными толчками и решительными движениями языка Гермионы. Время потеряло свое значение, когда она начала измерять его течение по удовольствию, которое заполняло все ее существо и нарастало с каждым погружением Гарри. Вскоре наслаждение, охватившее ее, прорвалось наружу, заполнив все ее сознание, до такой степени, что она чуть не отключилась. К счастью, ей удалось вынырнуть из этого состояния после кратковременного оцепенения, только чтобы понять, что Гарри по-прежнему безжалостно вонзается в нее, но язык Гермионы теперь отсутствовал. Она несколько раз моргнула, чтобы рассеять дымку, а затем посмотрела вниз и увидела, что Гермиона все еще находится на том же месте, но сосредоточилась теперь на яичках Гарри, а не на ее клиторе. От нахлынувшего изнеможения у Лаванды не осталось сил жаловаться. На некоторое время тишина заполнила комнату, если не считать всех этих хлюпаний, стонов и ударов плоти о плоть. А затем Гарри четким голосом приказал: «Герми, пора». В этот момент он толкнул Лаванду вверх, достаточно, чтобы освободить свой ствол из ее плотной хватки и заполнить ее сердце печалью из-за его отсутствия. Но прежде чем она успела отреагировать, Гермиона уже обхватила член парня губами, делая все возможное, чтобы выдать из него все до последней капли. «Не пролей и не глотай», — приказал Гарри, что даже в измотанном состоянии заставило Лаванду полюбопытствовать о причине. Но прежде чем она успела подумать об этом, Гарри отодвинулся, а затем толкнул Лаванду на кровать. Она довольно быстро ударилась о мягкую поверхность, и из ее рта вырвался вздох. Но шок не мог сравниться с тем, что пробудили его следующие слова: «А теперь, почему бы тебе не поделиться своей наградой с соседкой по комнате?» — сказал он Гермионе и, прежде чем Лаванда успела отреагировать, толкнул свою подругу на нее сверху. Лаванда была потрясена, так как, несмотря на их прежнюю близость, она не ожидала от Гарри такого возмутительного поступка. Но сейчас существовал только один способ разделить щедрость, которая в данный момент находилась во рту Гермионы. Лаванда с надеждой встретила взгляд соседки, ожидая, что та отвергнет приказ, но увидела, как шок Гермионы медленно превращается в решимость, когда та опускала голову. Она решительно держала губы сомкнутыми, не желая делать столь агрессивный шаг навстречу, но Гарри выбрал этот момент, чтобы еще раз войти в нее, так глубоко, как только мог. Лаванда застонала, и Гермиона не упустила этой возможности. Ее язык, покрытый восхитительным семенем Гарри, вторгся в ее рот, заливая все жалобы. Лаванда попыталась оттолкнуться, но ее руки сдались, так как от наслаждения она не смогла их поднять. Это сделало ее беспомощной перед совместной атакой парочки, подталкивающей ее к очередному оргазму со скоростью, которая показалась ей невероятной. Но прежде чем она успела кончить, присутствие Гарри внезапно перестало ощущаться. Все же она недолго раздумывала над тем, куда он мог пропасть. Внезапный отчаянный стон Гермионы, за которым последовал звук удара плоти о плоть, был достаточной подсказкой. И вот так Лаванда оказалась в ловушке под своей соседкой по комнате, которую, в свою очередь, непрерывно жарил золотой мальчик Гриффиндора. И, что было более важно, Лаванда отчаянно хотела наконец достичь оргазма, в котором ей было отказано за ее дерзость. Несмотря на полную возмутительность ситуации, девушке хотелось только одного, чтобы это длилось подольше, и у нее было предчувствие, что так оно и будет. На лице Гарри появилась довольная ухмылка, когда он отстранился, оставив на кровати тела двух девушек, распростертых друг на дружке, и которые ублажали его все это время. Ночь была долгая и изматывающей, зато он смог полностью насладиться незабываемым тройничком и сделал это по максимуму. Он возлагал большие надежды на эту встречу, но не ожидал такого невероятного успеха, особенно без использования каких-либо ментальных трюков. Очевидно, его власть над Гермионой была даже большей, чем он думал. Настолько, что почти без особых усилий она оказалась сверху Лаванды, с энтузиазмом делясь только что добытой белой наградой. И все ради того, чтобы он как можно скорее спас ее от неудовлетворения. Естественно, что на его лице сияла огромная ухмылка, когда он готовился покинуть комнату. Его мантия-невидимка была уже в руке, когда он почувствовал тревожный сигнал от заклинания приближения, которое он наколдовал на двери. Задача чар заключалась в том, чтобы держать любого неожиданного посетителя подальше от комнаты. Гарри взмахнул своей палочкой, чтобы сделать дверь прозрачной, и увидел Парвати по другую сторону. Проще всего было бы наложить на нее оглушение, как только та войдет внутрь, а затем изменить воспоминания. Но самое простое не означало, что оно будет интересным. Его ум мгновенно оживился, чтобы быстро составить более приятный план. Взмахом руки парень перенес чары с двери на себя. Это был довольно опасный шаг, поскольку внезапное движение дестабилизировало заклинание, сократив его длительность до нескольких секунд, но этого оказалось достаточно. В конце концов, ему нужно было оставаться незамеченным, только пока Парвати закрывала дверь. В коридоре было несколько учениц в разном состоянии одетости, пытавшихся подготовиться к занятиям. Быть замеченным ими означало поставить весь план под удар. По крайней мере, сейчас. Может быть, он мог бы попробовать сделать это в следующем году. Парвати вошла в комнату и закрыла дверь. В этот момент Гарри полностью развеял свою защиту, и девушка оказалась лицом к лицу с обнаженным Гарри Поттером. «Ой, как неловко получилось», — сказал Гарри веселым тоном. Он поднес одну из рук к своему болту, который был слишком огромен, чтобы так просто укрыть его в поднятом состоянии. А именно в таком он сейчас и пребывал, когда обнаженные тела девушек, спутанные вместе, искушали его на очередной сеанс снятия стресса. «Гэ, Гарри!» — воскликнула Парвати. Это было вполне ожидаемо, поскольку она, скорее всего, не думала встретиться лицом к лицу с голым Гарри Поттером, большая часть достоинства которого была гордо выставлена на показ. «Что ты здесь делаешь?» «Ну, я решил навестить Гермиону по учебе, а потом к нам присоединилась Лаванда, и все пошло немного не по плану», — сказал он, жестом показывая на обнаженные тела девушек, отчего Парвати сильно покраснела. Такая реакция была заметна даже на ее смуглой коже. «Но», — бормотала она, но дальнейшие слова ей не давались, что было вполне ожидаемо при данных обстоятельствах. «Я знаю, это немного неловко», — сказал Гарри со своей лучшей щегольской улыбкой, но при этом выглядел довольно наглым. «Немного», — ответила Парвати. «Ну, да, тебе следовало постучать», — пренебрежительно ответил он. «Тем не менее, не могла бы ты сделать мне одолжение и не рассказывать, что видела нас? Я должен был запереть дверь, и не хотелось бы объяснять, почему я забыл». «Конечно», — ответила Парвати, — но это звучало скорее, как естественная реакция на шок, нежели разумный ответ. «Спасибо, милая, ты просто прелесть», — ответил Гарри, наклонившись вперед и невинно чмокнув ее в щеку, но эффект от жеста был разрушен его наготой. Затем Гарри натянул на себя мантию и скрылся из виду. Дверь неожиданно открылась и через мгновение захлопнулась. Однако вместо того, чтобы выйти, он остался внутри, любопытствуя, как отреагирует Парвати. Глава 33. Примечание к части. Как всегда, буду признателен за поддержку на Бусти. Для подписчиков там вкусные плюшки. Это было незабываемо, наблюдать за Парвати, которая пыталась оправиться от шока при взгляде на тела ее соседок по комнате, что переплелись друг с другом. Их кожа все еще блестела от пота и спермы, не оставляя сомнений в том, что происходило всего за несколько минут до ее прихода. Но, как... пробормотала Парвати спустя долгое время, застыв на месте и не в силах пошевелиться. «Вы грязные сучки», — добавила она вскоре после этого, делая шаг вперед, но, бросив нервный взгляд в сторону двери, изменила направление. Только дважды заперев дверь в спальню, она вернулась обратно. «Умно», — подумал Гарри, но недостаточно осторожно, особенно после того, как она увидела, что я использую мантию-невидимку. Закрыв дверь, Парвати начала приближаться к подругам. Ее шаги были медленными, неуверенными. Она не могла поверить в то, что лежало перед ее глазами. Гарри молча следовал за ней, оставаясь в паре шагов позади. Она стояла перед бессознательными телами своих однокурсниц, пытаясь решить, какой должна быть реакция на то, что ее соседки по комнате покрыты различными телесными жидкостями. «Ну, ты и шлюха», — пробормотала Парвати себе под нос, потом ее глаза устремились на Гермиону. «Гермиону я еще понимаю». Она ждала, что Поттер возьмет ее после всего того времени, что они провели вместе, но ты, это прям сюрприз. Но то, что вы сделали это вместе с Гермионой, покачав головой, она села на кровать Лаванды, все еще разговаривая сама с собой. «Тебе повезло, что ты моя лучшая подруга. Будь это не ты, я выдала бы лучшую сплетню, которую школа когда-либо слышала за последние 50 лет. Как жалко». Но даже прекратив разговаривать сама с собой, девушка продолжала сидеть на кровати Лаванды с противоречивым выражением лица, достаточным, чтобы соблазнить Гарри заглянуть в ее мысли. Но прежде чем он смог это сделать, одна из ее рук поднялась к груди, потирая ее сквозь мантию. Это позволило понять, что у нее на уме без помощи маги. Гарри подумал, что это было очень даже неплохо. Настрой девчонки его позабавил и, конечно, не разочаровал. Парвати оказалась не менее распутной, чем ее соседки. Любопытствуя, как далеко зайдет девушка, он воздержался от каких-либо действий, предоставив Парвати сохранить ее собственный ритм. Он не боялся, что его подруги проснутся, так как гордился тем, насколько они были измотаны после долгой ночи страстного секса. Чтобы было веселее, он тоже сел на кровать Лаванды, достаточно далеко, чтобы Парвати не могла коснуться его в случае резкого движения. Он наблюдал, как другая ее рука легла на внутреннюю сторону бедра, в опасной близости от киски, и начала сжимать его. Парвати стала покусывать губы, когда первая волна удовольствия прошлась по ее телу. Следующие несколько минут прошли в монотонном, в очень вольном понимании этого слова, ритме, поскольку девушка продолжала получать удовольствие, не желая переходить на новый уровень. К счастью, прежде чем Гарри потерял терпение и начал действовать, она решила продвинуться дальше, и ее пальцы начали расстегивать пуговицы мантии. Довольно быстро, учитывая ее страх быть пойманной, он едва сдержался, чтобы не присвистнуть, когда оказалось, что под накидкой у девушки была только шелковая ночная рубашка кремового цвета, контрастирующая с ее шоколадной кожей настолько, что в парне проснулся голод. И это несмотря на пиршество, которое он устроил этой ночью. Консервативная ночнушка была без намека на декольте и довольно длинная, аж до самых колен. Это наводило на мысль о том, что она ходила на ночевку к подругам, а не на свидание. Тем не менее, консервативный стиль ее ночной рубашки не разочаровал его, особенно когда она с готовностью расстегнула первые несколько пуговиц сверху, а затем спустила наряд с одного плеча, подарив ему щедрый вид на свою грудь. Она была невероятно сочной, настолько, что заставила Гарри проклясть себя за то, что был таким идиотом и упустил свой шанс пощупать эти сисечки на святочном балу. К счастью, у него появилась возможность компенсировать этот крайний идиотизм, в то время как Парвати полностью освободила свою грудь от пут ночной рубашки, и ее пальцы принялись опускаться вниз. Похоже, она постепенно убеждалась в изнеможении соседок, потому что в ее движениях теперь не было и намека на страх. Ее рука скрылась под ночнушкой и остановилась возле интимного места, подняв ткань достаточно высоко, чтобы обнажить восхитительные шоколадные ножки. Тем не менее ее движения, легко читаемые благодаря руке, сначала были осторожными и медленными, пока ее взгляд не отрывался от неподвижных тел Лаванды и Гермионы. Но, как и прежде, ее терпение не могло тягаться с возбуждением и продержалось совсем недолго до своего окончательного поражения. Затем Парвати остановилась и вытащила свою палочку, встревожив Гарри, когда начала произносить заклинание. Но мгновение спустя он понял ее цель и расслабился, пока его брошенные боксеры, оставшиеся после вчерашнего вечера, летели к ней в руки. Она схватила их и крепко сжала в руке, продолжая тискать свои груди, в то время как другая рука все еще копалась в ее узкой пещерке, отыскивая свою награду. Но это был не единственный сюрприз из всех, что она сегодня уже подарила. «О, Поттер, да, возьми меня», — пробормотала она, закрыв глаза, и без сомнений, представляя себя на месте одной из девушек или, если уж совсем размечтаться, вместе с ними. К счастью для нее, Гарри был более чем счастлив исполнить ее желание. «Как пожелаете, миледи», — сказал он, сбрасывая мантию и придвигаясь ближе к Парвати. Выражение полного шока на лице девчонки было восхитительно само по себе. Через мгновение ее рот открылся, и ее панического крика хватило бы, чтобы разбудить всех в комнате. Если бы Гарри не успел прижать руку к ее губам, он мог бы легко использовать чары тишины, но не хотел упустить возможность прикоснуться к шалунье. «Успокойся, милая, это всего лишь я», — весело объяснил он. Ей потребовалось пара секунд, чтобы оправиться от действия адреналина, и еще две, чтобы понять, что она почти голая. «Гарри, что ты здесь делаешь?» — спросила она яростным шепотом, но ее гнев был таким нелепым и натянутым. Она использовала его, чтобы скрыть смущение, пока сама торопливо пыталась натянуть ночнушку обратно на себя. Это была ошибка, так как одежда не выдержала ее сильного рывка и с шумом порвалась, потеряв при этом способность полностью прикрыть грудь. Настолько, что ей пришлось скрестить руки перед собой. «Ну, я вернулся, когда понял, что забыл свои счастливые боксеры», — сказал он, и глаза Парвати при этом напоминании опустились вниз, давая ей понять, что он все еще голый с высоко поднятой мачтой, но я вижу, что ты уже нашла их и была достаточно предусмотрительна, чтобы позвать меня, добавил он, указывая на трусы, которые были крепко зажаты в ее правой руке. Румянец Парвати еще больше усилился, даже когда она в панике отбросила их, и они упали на пол. Как грубо, сказал Гарри с ухмылкой, разве я выбрасывал твои вещи, усмехнулся он, схватив ее палочку и аккуратно отбросив за себя, отчего-то приземлилась на противоположный угол кровати Лаванды. Смуглянка осталась беззащитной. Не очень-то приятно, да, завершил он. Парвати попыталась встать, но он помешал этому, положив руку ей на бедро, при этом также задействовав свою магическую ауру. Она села обратно, и ее глаза расширились от шока. Магическая аура была одним из простых приемов, которые он открыл для себя во время обучения. Она позволяла ему излучать тонкое чувство превосходства, которое обычно проявлялось в виде запугивания людей. Но у него было ощущение, что эффект может быть несколько иным, если применить его к полуобнаженной девушке, которая всего несколько минут назад мастурбировала, выкрикивая его имя. «Гарри, что ты?» Попыталась пробормотать она, но он остановил ее, прижав палец к шоколадным губам. «Ша-ша-ша», прошипел он. «Это ты звала меня на помощь, Парвати, а я не настолько груб, чтобы отвергнуть призыв о помощи от такой потрясающей красотки», добавил он, мягко толкнув ее назад. Она упала спиной на кровать, а он навис над ней. Прежде чем девчушка успела что-либо сказать, его руки скользнули под ее ночную рубашку через разрыв, образовавшийся после ее неуклюжих попыток прикрыться. Они скользили по ее коже, пока пальцы Гарри не схватили ее соски. «Гарри, что ты делаешь?» — воскликнула она в шоке, но даже не попыталась оттолкнуть его. Он воспринял этот знак как молчаливое согласие, глубоко погрузив пальцы в ее упругие груди. «Помогаю тебе закончить начатое, пока другие не проснулись», — сказал он с ухмылкой. «Или ты хочешь сказать, что я как-то неправильно понял твои призывы, или это был непонятный ритуал успокоения или что-то в этом роде?» Этого было достаточно, чтобы Парвати замолчала, а умелого обращения пальцев хватило, чтобы уничтожить остатки ее возражений. «Хорошо, но сделай это быстро», — сказала она, и ее противоречивое выражение лица быстро уступило место желанию. Гарри не удивился ее соблазну. В конце концов, состояние спящих красавиц напротив них было достаточным доказательством его правоты. Он ухмыльнулся. «Ты уверена, что хочешь самый быстрый вариант? Потому что для новичка это может быть весело, но и довольно трудно». Ей удалось собрать достаточно силы воли, чтобы парировать его предупреждение. «Никто не любит хвостунов, Поттер. Я справлюсь со всем, что ты задумал». Гарри состроил гримасу, которую технически можно было бы назвать улыбкой, но оно больше напоминало выражение, которое сделал бы лев, если бы газель решила стоять на месте, а не пытаться убежать. «Ладно, если ты так уверена в себе, мы обойдемся без стоп-слова. Посмотрим, справишься ли ты». И с этими словами он наложил на нее заклинание усиления ощущений, хотя на этот раз оно было достаточно сложным и потребовало от него использования палочки. К сожалению, его способности обходиться без нее все еще находились в зачаточном состоянии и не позволяли ему применять ничего, кроме банальных боевых заклинаний или простых учебных. К счастью, Парвати была достаточно отвлечена, когда он схватился за переднюю часть ее одежды и яростно разорвал ее, оставив девушку обнаженной. «Гарри!» — попыталась запротестовать она, но ее слова сменил крик, когда его пальцы быстро проникли в ее щель, начав безжалостно елозить внутри. «Постарайся говорить тише», — самодовольно сказал Гарри, «иначе твои подруги могут проснуться». Ее глаза расширились от этого напоминания, но она повиновалась. Хотя это было просто потому, что обе ее руки были прижаты ко рту в напряженной попытке сдержать крики. Гарри этому не удивился. В конце концов, противостоять погружению его покрытых особой магией пальцев было непростой задачей, особенно когда ее чувствительность возросла до предела. «Да, ты прекрасно справляешься», — насмешливо сказал Гарри, с безрассудством вонзая в ее киску пальцы и наклоняя голову к ее груди. Вместо того, чтобы медленно дразнить ее, как это было ранее с другими девушками, он решил укусить ее шоколадные соски, и довольно сильно, так, что оставил на них след от укуса. Он также идеально синхронизировал это действие со взрывным оргазмом девушки. Ему удалось свести на нет ее попытки сохранить тишину, и крики девушки эхом разнеслись по комнате. Это было потрясающе, с трудом пробормотала Парвати, пытаясь сдержать дрожь. «Дорогая, ты, должно быть, бредишь, если думаешь, что это был конец», — сказал Гарри, занимая позицию над ней и отрезая ей путь к бегству, прежде чем она успела что-либо сказать. Парвати открыла рот, чтобы ответить, но ее прервали. «Парвати, это ты?» — спросил знакомый голос. «Лав, это не», — попыталась сказать она, но Гарри выбрал именно этот момент, чтобы войти в ее хорошо смазанный туннель, заставив остаток фразы исчезнуть в крике удовольствия. Рядом с ними появилась блондинка. В тот самый момент, когда Парвати пыталась держать ситуацию под контролем, но не могла избавиться от ясно читающегося удивления на лице. «Ты действительно быстрый», — сказала Лаванда. Ее голос был изумленным, несмотря на усталость. «Я стараюсь», — непринужденно ответил Гарри, продолжая безжалостно насаживать на свой ствол Парвати, которая была не в состоянии говорить из-за безжалостной атаки. «Лаванда, уйди», — сумела простонать она между своими криками, и, видя, что та все еще способна говорить, Гарри еще больше усилил свои безжалостные толчки, лишив ее возможности произнести хоть слово. «С чего это вдруг?» — спросила Лаванда с явным весельем в голосе, ложась рядом с Парвати. Их лица теперь были не слишком далеко друг от друга. «Это моя кровать, в конце концов. Если ты не хотела привлекать зрителей, то, по крайней мере, у тебя хватило бы порядочности воспользоваться своей собственной». Парвати не смогла парировать ее заявление, хотя дело было скорее в безжалостном обращении Гарри, чем в умных словах Лаванды. Смуглая девушка снова прижала руки ко рту, стараясь не увеличить зрительскую аудиторию. «Лаванда, почему бы тебе не помочь мне? Я немного тороплюсь», — сказал Гарри, схватив Лаванду за голову и притянув к груди Парвати. В другой день Лаванда, возможно, отнеслась бы к этому более неохотно, но после продолжительного секса втроем ее предпочтения и мораль были достаточно ослаблены. Без каких-либо других подсказок она прижалась к груди Парвати, кусая и посасывая ее так, как научилась во время приключений предыдущей ночью. «Нет», — сумела пробормотать Парвати между стонами, на что ни Лаванда, ни Гарри не обратили внимания. Она стонала и задыхалась, не в силах сдержать возбуждение, вызванное двойным нападением. Чтобы усложнить задачу, Гарри схватил грудь, оставшуюся без внимания Лаванды, и начал сжимать ее, добавляя к уравнению еще одну переменную удовольствия. Никто из них не удивился, когда Парвати вскоре после этого испытала еще один оргазм, не в силах сопротивляться их совместному натиску. Она издала расслабленный вздох, не подозревая, что Гарри не намерен пока отпускать ее. Он жестом попросил Лаванду немного отодвинуться и лечь на спину, а затем без предупреждения повалил Парвати на нее сверху так, что их сиськи прижались друг к другу. Гарри схватил Парвати за волосы и грубо потянул назад, намереваясь закончить сеанс довольно грубо. «Может быть, мне стоит сделать фото и поделиться им со всей школой?» — весело сказал парень, снова входя в Парвати и заставляя ее стонать. «Уверен, всем понравится поговорить хоть раз о королевах сплетен так же, как и они о других». Гарри был удивлен внезапным сжатием внутри Парвати, но не был им недоволен. Он продолжал многократно вонзаться в нее, одновременно покрывая ее задницу шлепками и радуясь тому, что от этого ее пещерка сжималась еще сильнее. Очевидно, кому-то нравилась грубость. «Лаванда, есть планы на сегодня?» — спросил Гарри будничным тоном, пока безжалостно долбил Парвати. «Ты неисправим», — со смехом ответила блондинка. «Я хочу остаться дома и отдохнуть. По какой-то причине я чувствую себя немного измотанной. Интересно, «Почему?» — сказал Гарри, отстраняясь от Парвати, чтобы немного поработать с Лавандой, чем вызвал у последней стон, прежде чем она смогла сдержать свои чувства. Но он продолжал делать это всего несколько толчков, прежде чем переключиться обратно на Парвати. Лаванда заслужила отдых после своего изнурительного ночного испытания. «А ты, Парвати, есть планы?» — спросил он, получив в ответ такой же стон, даже когда он несколько раз шлепнул ее по заднице, добиваясь ответа. Вскоре Парвати разразилась еще одним стоном, но на этот раз ее внутреннее напряжение было достаточно сильным, чтобы вызвать оргазм у самого Гарри. И как бы ни было приятно заполнить ее изнутри, он решил, что слишком рано решаться на такой шаг. Вместо этого он вырвался в последнюю секунду, покрыв ее спину своей жемчужной жидкостью, которая прекрасно контрастировала с ее темной кожей. «Увидимся, девочки», — сказал он с ухмылкой и натянул мантию. Уходя прочь, он оставил Лаванду объясняться за все, что произошло здесь прошлой ночью. Как бы ему не хотелось посмотреть на их дискуссию, он был слишком измотан для еще одного сеанса. После прощальных слов Гарри вернулся в свою комнату, намереваясь немного отдохнуть перед посещением своей любимицы из Слизерина. Глава 34. Примечание к части. Как всегда, буду признателен за поддержку на Бусти. Для подписчиков там вкусные плюшки. И не забудьте почитать мой оригинал «Врата Дарсиды». Гарри стоял в выручай комнате, нетерпеливо постукивая ногой, недовольный задержкой Дафны. На его лице появилось мрачное выражение из-за непочтительности слизеринки, но в то же время и легкое беспокойство. Он полагал, что его власть над ней слишком сильна, чтобы она смогла решиться на такое опоздание. И это заставило его задуматься, не была ли его собственная оценка неточной. Как раз в тот момент, когда он обдумывал возможность восстания девушки, дверь открылась, и внутрь вошла Дафна. Однако она была не единственной, кто явился на сеанс снятия стресса. «Дафна, стой!» — кричала Трейси, обхватив руку подруги. Не то чтобы как-то пытаясь заставить ее вернуться назад, но, тем не менее, замедляя ее, увидев причину задержки, Гарри расслабился. Его мысли переключились на новые восхитительные способы развлечения, которые он мог бы использовать в этой ситуации, чтобы наказать и Трейси, и Дафну одновременно. «Прости, что опоздала, меня задержали», — в панике воскликнула Дафна, когда за ними закрылась дверь, и не обращая внимания на непрекращающиеся мольбы Трейси, которая выглядела крайне недовольной сложившейся ситуацией. Гарри в ответ лишь мрачно ухмыльнулся. Дафна вздрогнула одновременно под натиском страха и возбуждения, но прежде, чем он успел что-то сказать, вмешалась Трейси. «Ты ублюдок!» — прорычала она, приближаясь к парню, угрожающе подняв палец. «Я не знаю, что ты сделал с моей подругой, но это должно прекратиться, или я заставлю тебя поплатиться». «Правда?» — спросил Гарри, взмахнув рукой и создав стул, используя возможности комнаты, чтобы заставить девушек думать, что он использовал бесполочковую магию. Отличный трюк для запугивания заставил Дафну еще раз вздрогнуть, а Трейси посмотреть на него в шоке. «Значит, я должен бросить ее только потому, что маленькая девочка из Слизерина попросила меня об этом. Как страшно! Слушай, придурок, я не хочу, чтобы ты больше лез к Дафне», — продолжала Трейси, тыкая пальцем в грудь Гарри и не в силах скрыть дрожь в голосе. Дафна уже собиралась броситься вперед, чтобы оттащить дерзкую соседку, но ее остановило покачивание головы Гарри. Он хотел посмотреть, как далеко Трейси готова зайти ради своей подруги. «Серьезно, а что, если не перестану?» — весело ответил он. Трейси открыла рот, чтобы продолжить, но ее разум не выдержал. В конце концов, она прекрасно понимала, что у нее не так много вариантов. Грубая сила даже не рассматривалась, а будучи полукровкой, она не могла сплотить против него других студентов Слизерина, да и остальная школа не встала бы на ее сторону в этом противостоянии. А если она попытается обратиться к учителям, это грозило бы эскалацией конфликта и уничтожением репутации Дафны. «Но я хороший парень, поэтому дам тебе шанс». «Шанс», — обеспокоенно повторила Трейси, распознав наживку. Она была достаточно отчаянна, чтобы клюнуть, и достаточно уверена в себе, чтобы подумать, что сможет устоять против крючка. «Да, одно маленькое, незначительное пари. Если ты выиграешь, я оставлю Дафну в покое, а если проиграешь...» Гарри зарычал, позволяя своему взгляду плясать по телу нахалки, не оставляя сомнений в цене проигрыша. «Как ты смеешь?» — воскликнула Трейси, потрясенная его смелостью. Затем она повернулась к своей подруге. «Дафни, ты не можешь нормально относиться к такому ублюдку. Он пристает ко мне на твоих же глазах». Но, несмотря на ее надежды, Дафна продолжала стоять на месте, и лишь только румянец на ее лице изменил свой оттенок. Беспомощная Трейси снова повернулась к Гарри. «И что ты предлагаешь?» «Все просто, мы устроим небольшую игру, и тот, кто кончит первым, проиграет», — объяснил он обычным тоном. Ее возмущение было невероятным. «Однако, поскольку ты неопытна, было бы нечестно проводить это в равных условиях. Поэтому я не собираюсь покидать свое место и просто буду сидеть тут». Это смогло заменить ее возмущение на задумчивость, но не настолько, чтобы заставить ее согласиться. Гарри решил настоять на большем. «И чтобы сделать ситуацию еще более интересной, я позволю тебе связать мои руки наручниками за спиной. Это просто смешно», — заявила Трейси. «Что ж, дорогая, смешно или нет, но таковы мои условия. Если ты боишься принять пари даже при таких обстоятельствах, то это не моя проблема. Ты можешь уйти». Не обращая внимания на ее шок, он повернулся к Дафне и произнес одно единственное слово: «Раздевайся». Дафна не мешкала, прежде чем поднести руки к пуговицам мантии. Несколько из них расстегнулись менее чем за секунду.